Но если ты был очень ревностный, если старался изо всех сил, если не спал ночами, на того учения сердца своего Евангелию, оно все сгорит. И никакой награды абсолютно. Наоборот, может быть, взыскание обманул многих. Думал, что получишь награду, а получишь взыскание. Так же? Это так сегодня? И на земле сегодня так, в некоторой мере, тем более в вечности. Почему мы и читали в прошлый раз и говорили об учителях, что братья немногие делайтесь учителями. Потому что не только за то будет спрос, что вы делали или не делали, но и за то, как делали. Но и за то, как это вы делали. Как понять 24 стих 23 главы от Матфея? Вожди слепые, отсиживающие комара, а верблюда поглощающие. Я думаю, в некоторой мере вы все это место Священного Писания понимаете. Разве только есть некоторые нюансы, которые надо уточнить. Я постараюсь сказать очень просто. Мы очень часто обращаем внимание на второстепенные вопросы, касающиеся нашего служения, даже перед Господом. И упускаем важнейшие, фундаментальные. Как это сегодня выразить? Я, значит, знал несколько конфликтов. Когда братья спорили, когда нужно молиться молитвой «Отче наш»? В начале собрания или в конце? Но Библия не говорит, когда мы должны молиться молитвой «Отче наш». Как вы приняли, как поставили в вашей церкви, так и молитесь. Молитесь вы в начале? Слава Богу. Молитесь в конце? Слава Богу. Молитесь в начале и в конце? Слава Богу. Но, вызвавши конфликт, вот такой постановкой вопроса, вытираете мир и благословение, потому что написано, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. А это уже не вместе. Но это не вопрос, на котором надо заострять внимание. Так вот, комара отсадили, а верблюда поглотили. А ведь мир между братьями в церкви, это не комар, это верблюд, да и большой верблюд. Это проблема номер один. Мир в церкви, мир в семье, мир в государстве, мир в мире. И первое, что говорил Иисус Христос, когда явился ученикам? Вошел там не через двери, а появился, никто не знает откуда. И первое, что он сказал? Мир вам. И вот есть те вопросы, которые бывают для нас очень тяжелыми. Они лишают нас благословения, но мы за них готовы душу положить. И в то же самое время, отстаивая те и другие убеждения, мы теряем мир и благословение. Или, допустим, будут на каком-то одном тексте Писания, остановившись, спорить что-то так, а крещение Духом Святым отвергать. Да мелочи один вопрос, а фундаментальный вопрос, который является действительно очень важным вопросом, он стоит где-то на втором или на заднем плане, или еще больше, чем на заднем плане где-то. Так делают вожди слепые. Люди, которые понимают сущность конфликта, или к чему он приводит, или сущность вопроса, они никогда на этом не будут останавливать своего внимания. Если не захотят научить чему-то, то они будут это очень аккуратно делать. И в конце концов, все-таки Христос научил, как молиться, дал образец молитвы, но не сказал, когда ее надо произносить. Он оставил это, ну, на рассмотрение церкви. Или будут спорить, где надо молиться при входе в храм, у дверей или на своем месте. Некоторые делают так, а другие делают так. Одни входят в молитвенный дом, преклоняют колени, просят благословения. Другие придут на свое место и на своем месте преклоняют колени. А после ведут спор, кто правильнее сделал. Ну, а к чему это? Вообще, если так, то должен помолиться дома хорошо, перед тем, как идти в храм Божий или в дом молитвы. Чтобы что-то взять, принести туда. Уже поздно брать в дверях, когда пришел сюда. А ведь Библия говорит, когда вы сходитесь, то у каждого из вас есть, правда? Есть псалом, есть откровение, есть истолкование. Но где его взяли? Конечно, не тогда, когда на две минуты склонили колени у порога, не там. Хотя я не говорю, что это не надо делать. Это есть благовение. Это есть некая мера дополнения молитв. Это все-таки как-то открывает наше внутреннее состояние. Но это не тот вопрос, на котором надо конфликтовать и устраивать грандиозные разборки. И я думаю, что если бы мы научились решать вопросы первостепенной важности, то второстепенные устраивать здесь сами. Если правильно начал, то правильно и пойдешь. Но если неправильно начал и не кончишь правильно, все мы знаем, что строительство дома начинается с фундамента. И никто никогда не начинал с крыши. Ее просто вешать не на что. Мы же часто хотим с крыши начать. Я об этом уже говорить не буду, что я имею в виду. Но так часто бывает. И если что-то случается не так, как надо, у нас бывают трудности, проблемы, конфликты и так далее. Почему в Евангелии от Луки, в главе 23, стих 39-43, один из разбойников покаялся перед Иисусом и был спасен. А в других Евангелиях от Матфея, Марка и Иоанна, эти же разбойники поносят Иисуса, и ни один из них не был спасен. Я думаю, что вполне возможно, ни один из евангелистов не наврал нам. Но вполне возможно, было время, когда разбойники поносили его. Потом один глянул, сказал, а что же я делаю? И мы имеем полную картину только тогда, когда мы берем все Евангелия и читаем тексты, которые говорят об одном и том же событии. Евангелисты дополняют друг друга. Они дополняют друг друга. Но если мы будем думать, что один из них наврал, мы никогда правды не будем иметь. Здесь нет лжи, что разбойники поносили. А как нет лжи и в том, что один был спасен, а другой остался вне спасения? Если бы сегодня вас попросили описать сегодняшний разбор слова, взяли бы 4 человека, и я уверен, вы написали бы по-разному, и все было бы правда. А более полная картина была бы тогда, если бы мы всех 4 свели в одно повествование. Почему? Потому что кому-то из вас врезался бы один текст Писания. И кто-то заметил бы, что я, когда шел назад, чуть не упал. Это тоже была бы правда. Третий еще что-нибудь заметил бы. Это тоже была бы правда. Но тем не менее, каждый из вас рисовал бы картину, именно то, что вам врезалось. У вас же свои взгляды, у вас же есть свои запросы. И я думаю, что если вы задавали вопросы записанные, то каждый задавал тот вопрос, который ему был интересен, правда? И уже свой вопрос он точно слушал внимательно. И если бы ему сказали, пожалуйста, опиши, что было, он написал бы, что я отвечал на его вопрос. Но это уж не значит, что я на другие не отвечал. Я отвечал на них так же и старался быть объективным, внимательным, как и на все остальные. Но просто вы увидели одно, а рядом с вами сидящий на что-то другое обратил внимание. И это зависело от вашего духовного состояния. Что касается евангелистов, то с определенной целью, Дух Святой, я нисколько не сомневаюсь, он проконтролировал каждое записанное слово. И он не позволил Марку написать ничего лишнего. И он не позволил Луке не дописать чего-то. Да, они писали. У них была своя система исследования. Они исследовали каждый по-своему. Но над каждым из них 4 работал Дух Святой и строго контролировал. А мы сегодня, читая одно, другое или третье, мы видим какую-то особую сторону одного евангелиста. Потому что если написать одному все, оно было бы все равное. И вы не могли бы обратить особого внимания на какой-то оттенок Марка. Вы поняли меня, о чем я говорю? А так вы хотите или не хотите, вы обращаете внимание на то, что было главное у Марка. Потом будете читать и Матфея, вы увидите, что в это главное на другое внимание свое сконцентрировал. Если один как раба описал, а другой описал как царя, а то Иоанн описывает как логос, как вечное слово Божие. И вы хотите или не хотите, вы на это обращаете внимание. А взявшие все четыре, вы знаете его как раба, как слугу, как царя и как вечного сына Божия логос. Это умно все сделано. Это не потому, что кто-то из них не сумел бы написать. Вы знаете, если Дух Святой работает, сумеем. Но тогда было бы очень трудно понимать кое-что. А так он взял, оценил одно место. И мы хотим или не хотим, мы именно в него и вникаем, потому что другого нету рядом. Поэтому Божью мудрость очень трудно вместить, как он это делает. Это самое точное слово. Это та книга, в которой ни одного лишнего слова нету. И здесь нельзя читать невнимательно. И только поэтому мы иногда чего-то не понимаем. И что-то понимаем не так, как надо. Вот смотрите притчу. Я говорю о том, как нужно быть внимательным к Слову Божию. А ты же, когда делаешь пир, то не зови тех, которые могли бы воздать тебе. А помните это место Писания? Но позвавши вознаградить тебя. Но ты, когда делаешь пир, зови хромых, слепых, нищих, убогих, и, значит, чтобы они не могли воздать тебе, и воздастся тебе в воскрешение праведных. Что стоит на первом плане? Ты, когда делаешь пир, зови вот тех и тех. И зови, чтобы тебе было воздано. Последний текст, воздастся тебе в воскрешение праведных, он затушеван первым. Но он очень важный, он говорит о том, когда будет дана награда в воскрешение праведных. Понимаете, о чем я вел речь? Ну нельзя просто как-то говорить, как второстепенное. Оно в этом тексте второстепенное. Но для другого текста настолько важное, оно конкретно говорит о том, когда Бог воздаст воздаяние праведникам. И сравнивая другие тексты Писания, мы выводим истину. Потому что мы базируемся или основываем свои взгляды и учения не на нашей фантазии. Мы просто вместе с Духом Святым ищем место Писания, где об этом написано. Потому что если я что-то говорю, и я не нашел, где написано, то если даже я сказал правильно, у вас нет основания мне верить. Покажи, где это написано. Почему и Христос? Когда он вел эту схватку во время искушения с дьяволом, он говорил как? Вы думаете, если бы он не говорил написано, он сказал бы неправду? Да он написал это все. Но он же стоял сзади, именно за этими скрижалями и так далее. Почему он не знал Писание, не учившись? Но он говорил, написано, написано. И потому это очень важно. Написано. Поэтому если ты даже понимаешь правильно, но не нашел, где написано, то не можешь никому говорить. Это не будет авторитетным. Тем более, если тебе кажется правильно, но в Библии написано не так, то как бы ты ни доказывал, что ты правильно понимаешь, но все-таки понимать правильно надо так, как написано в Библии, если даже этого не понимаешь. Вот почему иногда мы не все понимаем, что в Библии написано, почему Бог так написал. Но мы знаем, что если так написано, значит, так надо. И горе тому человеку, который не может принять на веру, что так надо. Он может не докопаться, почему так надо, и будет грешить. А мы говорим, написано. А почему так написано? Ну, спроси у Христа, почему он так написал. Я не могу все объяснить, но так написано. Я взял опять ту же самую записочку, и ни один из них не был спасен. Но это неправильный вывод. Это просто вывод, основанный на одном тексте. А мы берем все. И одного евангелиста, другого и третьего. Какие еще есть вопросы? Может быть, устные? Знать Христа значит знать Его Слово. И действительно, проходя через всю Библию, мы нисколько не сомневаемся, что в символах или прообразах речь идет о Христе, о спасении, о благословении, о вечной жизни и о нормах поведения. Потому что, когда мы говорим о Христе, то должны говорить и о том, что любит Христос, и что Он не любит. Потому что здесь не может быть разделения, иначе все было бы очень просто. Однажды узнали бы Христа, и все. Но он говорит, вникай в себя, и в что? И в учение. А учение что? Вот оно. От первой корки до последней. Это не одна строчка. Читаем дальше. Или вы думаете, что будете говорить после? Евреям 12 глава 22-24. Что значит слово «приступили»? В 22-23 стих. Торжествующий собор 24. Почему говорится о ходатае и крови, как об отдельных личностях? Не думаю, что это об отдельных личностях. Но здесь говорится о Христе, как о том, который пролил кровь. И конкретно, что эта кровь делает с нами? Потому что кровь же это не личность. Но голос этой крови. То есть, что значит голос крови? Он говорит о том, что она пролита для искупления нас. И она вопьет не о возмездии, а о прощении. Поэтому здесь нельзя сказать, что если подчеркнуто, так сказать, двумя словами, что об Иисусе и о крови, что это две разные личности. Дети решают об Иисусе и о Его крови. И отдельно выделено, что пролитие крови – это особое событие для людей. Что сделал Христос? Поэтому, что значит «приступили», «подошли», «приблизились вплотную». Говорит, и приступили к нему ученики его и спросили. А можно спросить на расстоянии километра? Вы даже не будете спрашивать на расстоянии нашего зала сегодняшнего. Вы подойдете вплотную. Допустим, сегодня вы можете вопрос задавать издали. Но потому что, это другая обстановка. Но если бы вы лично, нас было бы, допустим, я и вы несколько. И надо было задать вопрос. Вы никогда не задавали бы мне оттуда сзади, да? Вы подошли бы сюда. Подошли бы близко, почти вплотную и спросили бы. А мы здесь приступили, оно не несет какого-то особого непонятного смысла. Приступили к нему ученики и спросили его. Значит, подошли вплотную, так, чтобы можно было поговорить. Что такое торжествующий собор первенцев? Собор – это же собрание. А первенцы – это мы, искупленные Богу, как первенцы Богу и Агнцу. Вы найдете тексты Писания, которые об этом говорят. Восхотел, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть чем? Некоторым начатком. А начало – это же первый. Его создание. Поэтому, я думаю, здесь особых нет таких вот загвоздок. Разве только если как-то по-особому смотреть, может быть, не знать терминов или как. А то, что это торжествующий собор и торжествующее собрание, то это тоже однозначно. Те, которые сегодня даже ушли в вечность, им там, так сказать, слезы не присущи. Переживания, свойственные нам, им не присущи. Там они поют в радости, ожидая пришествия Христа. И тем более это будет тогда, когда Христос придет и изменит все. Живые изменятся, мертвые воскреснут, хотя мертвые первые воскреснут, потом мы изменимся. Это будет торжествующий собор первенцев, которые искуплены как первенцы Богу и Агнцу. На то, что Иисус ходатай, вы же хорошо поняли, что такое ходатай. Ходатайствует или предстоит. Или тот, который за кого-то слово закинуть может. И сегодня наши молитвы принимаются Небесным Отцом только потому, что они проходят через Иисуса Христа. Когда мы молимся, то он как ходатай, наши молитвы представляют пред лицо Отца и говорят, Отец, Я за них пролил кровь, потому ты их послушай. Ради меня. Потому что ради нас, какие бы ни были хорошие, какой бы у нас ни был стаж, какой бы ни был духовный возраст, мы все равно остались бы теми, с кем Бог бы не имел дела. Но все наши молитвы, они проходят через Иисуса Христа. Он здесь ходатай. Он постоянно ходатайствует на небе за нас. Особенно, когда мы согрешаем. Говорит, отец, прости, потому что я умер за этот грех. Откуда ты знаешь, что им надо? Они меня простили, прости, они верят мне. А я для этого был послан. Я своим языком объясняю вот этот механизм, вот эту работу, которая происходит. Если я или ты согрешил, все, Бог грешников не слушает. Но я вчера был праведником. Вчера ты был праведником, сегодня грешник. Но я 2 минуты назад был праведником. Ты 2 минуты назад был праведником, а теперь грешник. Я не хочу иметь дело с грешником. Но когда моя молитва идет в небо, она идет ко Христу, и Он говорит, меня просит тот и тот, а я за него умер. И Отец дослушает нас ради Христа. Мы все должны хорошо понимать, что мы все получаем только во имя Иисуса. Не во имя никого из больших людей. Не во имя свое. Мы все это делаем во имя Иисуса Христа. И все. Другого имени нету. И ходатая другого нету. Кроме имени Господа Иисуса. 4 глава, да? Уже настолько много времени прошло. Но это тоже хорошо. Я думаю, что те вопросы, которые мы рассуждали, они пригодятся. Может, для кого-то это было повторение, для кого-то было новым. Много раз, что напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Ну, а в мире говорят, повторение – мать учения. Смысл заложен один и тот же. Лексикон другой, может быть, немножко подход другой, но смысл один и тот же. Но чем больше дает благодать? Или вы думаете, начнем отсюда, с 5 стиха. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Вот здесь, а? Послание Якова, 4 глава. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Это откровение в отношении, значит, чувств, которые Господь питает в отношении к нам. То есть Он до ревности любит Дух, живущий в нас. Как вы думаете, о каком духе здесь идет речь? О нашем. О нашем. То есть нашу душу, которую Он сотворил. Наш дух, которым предстоит вечность. Потому и написано здесь с маленькой буквы. Я не знаю, как на греческом, как они различали, где речь идет о Духе Святом, а где речь идет о нашем духе. Но у нас эта разница видна. Если это Дух Святой, это пишется с большой буквы. Если это наш дух, или мы называем иногда, это наша душа, о чем мы тоже много говорили в свое время, о разнице об этом и так далее, почему иногда дух называется душою, хотя вообще-то, если не стать рядышком, это 2 разные вещи совершенно. Мы об этом уже говорили. Поэтому Бог до ревности любит дух, живущий в нас. Потому что именно Он является центром нашей жизни. Он то драгоценное, не тело наше, которое мы видим. Наше тело – это всего лишь навсего. Дом в одном месте написано. Когда наш этот земной дом, эта хижина разрушится, то мы им жилище на небесах. Можем назвать одеждой, в которой дух живет. Но мы, то, что мы видим, это плотская сторона наша, материальная. А ценность для Бога представляет наш бессмертный дух. Вот почему в некоторых случаях Бог не считается с нашим телом, если возможно через это спасти нашу душу. А для нас особую ценность представляет тело, потому что мы живем в теле, и мы мало думаем о душе. А у Бога главная душа наша. А тело, ну что? Это материя, это прах. Это то, что не имеет такой ценности. Да, оно устроено очень славно. И сегодня трудно повторить устройство нашего тела. Но, тем не менее, это только-только материальная часть. И Бог до ревности любит дух, живущий в нас. Поэтому, когда наша плоть начинает пребывать над духом, Он из ревности ее бьет часто. Чтобы она немножко успокоилась. чтобы она так не думала о себе много, по плоти. И когда наша плоть смиряется, то легче становится нашему духу. Потому что они постоянно ведут войну одно с другим. Говорят, плоть противится духу, а дух противится плоти. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Хотели, это уже из области психологии, это уже из области духа. Так вот, хочется молиться, хочется поститься, хочется обещания давать Богу, но когда придет поститься и молиться, то этого-то и нет. И осталось только хочется, потому что идет война. Идет война между двумя человеками, двумя составляющими нашего человека. Или нашего существа, лучше так назвать. Но написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Но чем больше дает благодать? Тут интересно просто написано. Как-то, ну, по сути дела, и в русском языке это вроде и не так должно было быть написано. Как-то отрывочно написано. Но здесь вот вторая половина после точки с запятой, она говорит, кому Бог дает благодать? Гордым что делает? Противится. Но это не значит, что эти гордые люди ничего не хотят. Гордые тоже могут хотеть много. Но им просто-напросто не дается. Из гордости можно много что делать. Вы, наверное, согласны с этим. Ради того, чтобы быть большим человеком, Павел однажды сказал так, те подвижники воздерживаются от всего. Помните? Они могут не есть и не пить. Они могут тренироваться днями и ночами, чтобы когда-то где-то на какой-то универсиаде или спартакиаде занять первое место. И там, ну, не скрывается что-то гордость. Но Библия говорит, что у христианцев так никогда не получится. Бог гордым противится, а смиренным что делает? Дает благодать. Гордым противится, не просто не дает. Я просто прошу разделить на часть вот это выражение. Можно было бы сказать, гордым он не дает. Здесь Бог гордым противится. Если даже кто-то захочет дать, то он воспротивится, чтобы не получил. Чтобы наконец понял, что его поведение – это поведение гордого человека. Бог гордым противится, а смиренным что делает? Дает благодать. Смиренный – это очень важно. И когда Господь выбирал для своего сына мать, то помните, что было свойственно для Марии? Он презрел на что? На смирение рабы своей. Смирение. С несмиренным человеком Бог не может иметь дела. Он просто будет портить все дело, разваливать его. Он не может смириться. Гордость заставляет человека двигаться и быть первым. Нигде, ни дома, ни в семье, ни в церкви. Он обязательно будет лезть на передовые позиции. Такое свойство гордости. Он никому никогда не уступит. Потому что гордость, она не способна уступать никому. Она не способна прощать. Она способна обижаться. А все это рассоединяет людей. Поэтому Бог никогда не будет обращать внимание на вашу гордость. Мы, как люди, должны обращать внимание, чтобы не ранить людей. Потому что гордого человека очень легко ранить. Вы, наверное, согласны с этим. Очень обидчивые люди. Они очень своенравные, своеобразные люди. Вот. То Бог не будет с этим считаться. И вы знаете, что? Почему мы так часто, так бурно реагируем на обличение? Если даже, значит, Бог это делает, если даже заслужили. Потому что это унижает нас. Во всяком случае, мы так считаем, что унижает. И мы просто не можем, что о нас кто-то сказал, ну не так, как мы хотели бы. Но Бог на это не смотрит. Он сначала говорит ласково. Потом говорит более прямо. Но когда наконец вот это не достигает цели, он ни на что не смотря, говорит, вот так и так, так и так, так и так. Как хочешь. Плачешь? Ну что ж, плачь. Это плачет гордость. И часто у нас гордость плачет. Как часто говорят о пьяницах. Знаете, что говорят? Это говорит, водка плачет, это не он. Ну и правда, когда пьяный плачет. Если пойду на собрание и буду молиться, и проситься молиться больше не буду, как только протрезвел, совсем другой человек. Ему говорят, у тебя, говорит, водка плакала, не ты плакал. Так вот, у нас часто плачет гордость наша. Почему я или вы должны плакать, когда вам в глаза сказали правду? Ну вот подумайте трезвым разумом. Ну это ж хорошо, что вам сказали правду. Но оказывается, эта правда для вас неприемлема сегодня. И она обличает вас в том, что вы не то делаете, что надо. И вы начинаете плакать.